Благослови душе моя Господу. Житие святителя Стефана Великопермского. Память 26 апреля, 9 мая. Святитель Стефан, епископ Великопермский, родился около 1346 года в Великом Устюге. Его отец Симеон служил причетчиком соборной церкви. О матери святого известно предание, согласно которому ее, трехлетнюю девочку, однажды встретил на паперте церковный святой старец Прокопий Устюжский. Поклонившись ей до земли, он сказал: «Вот идет мать Стефана, епископа Пермского, который будет великим между слугами Божьими». В детские годы святой Стефан был научен молитве и послушанию. Отданный в научение книжное, он удивлял своими способностями. Свободное от занятий время, мальчик любил посвящать чтению Священного Писания. Через год он стал чтецом в соборной церкви. Как и многие северные русские города, Великий Устюг был в то время богатым торговым городом. Вокруг него в густых лесах были расположены поселения, в которых жили языческие племена зырян или западных пермяков. Пермская страна, обширная территория между реками Печерою и Двиною, в верховьях Камы и Вычегды, находилась в зависимости от Новгорода Великого и по мере усиления Московского княжества от Москвы. Занимаясь охотой, зыряне жили довольно обособленно, но вели оживленную торговлю с русскими городами, в особенности с Великим Устюгом. Общаясь с зырянами, юный Стефан в совершенстве овладел их языком. К этому времени юноша окончательно решил оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Родители со слезами радости отпустили сына. По благословению ростовского епископа Парфения в монастыре во имя святителя Григория Богослова, славившимся своими образованными монахами, в 1365 году был совершен монашеский постриг молодого послушника с наречением ему имени Стефан. С усердием углубился инок в изучение Священного Писания. Частые беседы с кем-либо из духовно опытных, умудренных книжную ученостью монахов, занятия греческим языком, который он вскоре достаточно хорошо усвоил, помогли святому Стефану в его духовном возрастании и богословском образовании. Преподобный Епифаний Премудрый, будущий жизнеописатель святого Стефана, в то время его собрат по монастырю, повествует о постоянных совместных беседах, посвященных толкованию Священного Писания и изъяснению творений святых отцов. В монастыре святой Стефан написал несколько произведений, свидетельствовавших о любви к богомыслию и глубоких знаниях автора. До наших дней не сохранились. Первым приходил святой Стефан к богослужению в храм и позже всех покидал его. Подолгу молился, все более и более восходил в подвигах иноческого жития, преуспевая в добродетелях, смирении и любви. Стремление просветить светом Христовой истины язычников-зырян, с детства жившее в его сердце, воодушевило святого Стефана на особый подвиг. Он создал для зырян письменность, которой они не имели, в качестве алфавита, используя зырянские знаки на дереве, посредством которых охотники вели свою торговлю. С помощью созданной азбуки, состоявшей из 24 букв, святой Стефан перевел на зырянский язык богослужебные книги и частично Священное Писание. К концу своего десятилетнего пребывания в монастыре, около 1375 года, чувствуя себя уже достаточно подготовленным к делу евангельской проповеди, святой Стефан отправился в Москву за благословением. К тому времени святителя Алексия, митрополита Московского, особенно заботившегося о распространении Христовой веры среди народов отдаленных окраин Руси, уже не было в живых. Управителем митрополии был архимандрит Симонова монастыря Михаил Митяй. Поняв важность задуманного молодым иеродиаконом просветительского дела, он и спросил у великого князя охранной грамоты для святого Стефана и направил его к епископу Коломенскому Герасиму. После долгих бесед со Стефаном преосвященный Герасим рукоположил его в иеромонаха и благословил на миссионерское служение. Снабженный антиминсами, миром, частицами святых мощей, а также необходимой для богослужения церковной утварью, святой Стефан отправился на родину, чтобы проститься с родителями. Осенью 1379 года святой Стефан отправился в Пермскую землю. Язычники-зыряне поклонялись стихиям, воде и огню, зверям и деревьям. Главным их божеством была золотая баба, каменный идол, которому приносили в жертву лучшие части добычи. Особым влиянием у зырян пользовались жрецы или волхвы, державшие в страхе и подчинении народ. Смерть ожидала каждого, кто осмелился бы коснуться их языческих верований. Положение для проповедника осложнялось еще и тем, что алчные великокняжеские сборщики дани озлобили зырян, поэтому все, что исходило из Москвы, казалось зырянам враждебным. Пырас, ныне город Котлас, стал первым селением, в котором святой Стефан начал свою проповедь. Жители его чаще бывали в Устюге и общались с русскими. Когда они услышали, что инородец прекрасно говорит на их родном языке, то оказали ему гостеприимство. Поначалу миссионерство святого Стефана не имело успеха. Непривычно и страшно было слышать зырянам, что их боги – ложные бесполезные стуканы, созданные людьми, и что есть лишь один истинный Бог, Творец всего сущего, воплотившийся на земле, имя которому – Христос. Жители селения всячески старались помешать святому Стефану, а однажды, по наущению волхвов, предприняли даже попытку сжечь его. Но кротость, терпение и любовь, а также всецелая преданность воле Божией, с которыми выносил святой Стефан все испытания, тронула, наконец, их сердца. Покоренные его личностью, убедительностью и простотой доводов в пользу новой веры, почти все жители Пыраса, кроме нескольких наиболее упорных язычников, приняли святое крещение. Святой Стефан выбрал себе из новокрещенных зырян несколько спутников и отправился с ними далее вверх по течению Вычегды. В каждом из селений, где останавливался и проповедовал святой Стефан, он приводил язычников к вере Христовой. За короткое время святой Стефан крестил жителей селений от Пыраса до Усть-Гама и везде ставил кресты и часовни, как самые понятные для новообращенных символы. В Усть-Гаме, большом зырянском селении, где находилась главная кумирница с особо почитавшимися идолами и где преимущественно жили жрецы, святой Стефан подвергся наибольшей опасности. Испуганные успехами его проповеди, в которой усматривали угрозу своему могуществу, жрецы возбудили в народе вражду к святому. Как только святой Стефан появился в селении, навстречу ему бросилась разъяренная толпа. Но кроткое лицо и дружелюбная речь на их родном языке обезоружили нападавших, и они невольно стали слушать. «Что говорил им пришелец?» Святой Стефан знал, что, поклоняясь идолам, зыряне верили в существование некоего могущественного духа, который все сотворил, но которому они недостойны поклоняться. Это неясное верование использовал святой Стефан, чтобы как можно доходчивее объяснить зырянам основы Христовой веры. Считая, что лучшим доказательством бессилия языческих богов будет уничтожение идолов и кумирниц, он поджег кумирню, где стояла так называемая «золотая баба». Когда жители Усть-Гама с топорами и колями бросились на святого Стефана, он, подняв руки к небу, со слезами молился о прозрении заблудших. Никто из зырян не решился напасть на него. Природная кротость этих людей отмечена иноком Епифанием Премудрым. Обычай лихой мать не творить начало бою. Так, сопровождаемый трудностями и опасностями, продвигался святой Стефан вглубь пермской земли, убеждая словом, сокрушая идолов и кумирни, все новых и новых язычников, обращая в христианство. Решающим моментом его миссионерской деятельности явилось столкновение с Памой, главным зарянским жрецом. Пытаясь поколебать у своих подопечных уважение к святому Стефану, Пама предложил ему пройти сквозь огонь и тем доказать на деле существование проповедуемого им Бога. Когда же смиренный инок, помолившись, решился подвергнуть себя жестокому испытанию и предложил Паме последовать за ним, то Пама проявил малодушие и в страхе отступил. После этого началось обращение многочисленных зырян ко Христу. Реки Вымь и Вычегда ежедневно становились купелью для множества крещаемых. Неоценимы заслуги святого Стефана в строительстве Божьих храмов на Пермской земле. Первой построенной им церковью стал храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в устье реки Выми. Затем в селе Усть-Выми были построены еще два храма во имя святителя Николая Чудотворца и во имя архангела Михаила. Храмы обыкновенно возводились святым Стефаном на тех местах, где ранее стояли языческие идолы и кумирни. Придавая большое значение благолепию храмов, святой Стефан украшал их иконами, часть которых была написана им самим. Святой Стефан учил крещаемых созданной им грамоте, с помощью которой они читали Евангелие, Псалтирь, Часослов и другие, переведенные на зырянский язык, книги. При храме Благовещения было учреждено училище, где занимались будущие пастыри, зыряне. Таким образом, вместе со светом Христового учения местные жители приобщались к культуре и просвещению. Жители Великого Устюга, узнав об успехах апостольской проповеди их земляка, вкладывали пожертвования на строительство храмов, а некоторые священнослужители становились помощниками пермского просветителя. По истечении 4 лет миссионерской деятельности иеромонах Стефан отправился в Москву, чтобы решать вопрос о епископе для зырян. Собор русских архипастырей и великий князь Дмитрий Иоаннович Донской, представление 1389, постановили, что первым архиереем новообращенной Пермской земли должен стать сам святой Стефан. Зимой 1383 года во Владимире на Клязьме митрополитом Пименом была совершена епископская хиротония святого Стефана. Возвратившись в Усть-Вымь, святитель Стефан учредил при соборном храме Благовещения архиерейскую кафедру и первый в тех краях монастырь, получивший название Архангельского. Впоследствии им были построены еще 3 монастыря и несколько странноприимных домов. Своей епископской властью святитель Стефан защищал местное население от частых нашествий новгородских ушкуйников. В 1386 году он предпринял поездку в Новгород, где содействовал прекращению нападений на зырян. Спустя 4 года святитель Стефан вновь отправился в Москву, где получил великого князя Василия Дмитриевича льготы для пермской земли, пострадавшей от неурожая. Святителя Стефана связывала духовная дружба с преподобным Сергием Радонежским. Святитель Стефан с благоговением относился к радонежскому подвижнику и очень желал повидаться с ним на пути из пермской земли, но не смог исполнить своего желания из-за недостатка времени. Находясь в 10 верстах от монастыря преподобного Сергия, святитель Стефан обратился в сторону обители и с молитвой и поклоном произнес: «Мир тебе, духовные братья!» Преподобный Сергий, сидевший вместе с братьями за трапезой, встал, помолился и, поклонившись в ту сторону, где проживал святитель, ответил: «Радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой». Об этой глубокой духовной связи святителя Стефана Пермского и преподобного Сергия Радонежского свидетельствует совершаемая и ныне особая повседневная молитва. Свидетельствует совершаемая и ныне особая повседневная молитва к ним на братской трапезе в Троице Сергиевой Лавре. Богословская образованность пермского епископа и его выдающиеся личные качества создали ему высокий авторитет в Русской Православной Церкви. Несмотря на отдаленность его епархии, великие князья и митрополиты часто вызывали его в Москву для совета или участия в церковных соборах. В начале 1396 года по приглашению святого митрополита Московского Киприана святитель Стефан вновь отправился в Москву. Здесь он заболел. Здоровье его было подломлено 18-летними изнурительными трудами и подвигами. И хотя ему было всего 50 лет, выглядел он значительно старше своего возраста. 26 апреля 1396 года святитель Стефан мирно скончался. Он был погребен в Кремлевской Великокняжеской обители в соборе Спаса на Бору. В 16 столетии Русская Православная Церковь причислила епископа Пермского Стефана к лику святых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе!